Когда он зашипел на нее, перепуганная девушка побежала за садовником, и тот, вооружившись палкой, поднялся в курительную. Дойдя до этой части повествования, Розалинда начала тихо всхлипывать. Кот словно сошел с ума. Он выгибал спину и шипел так, что брызгала слюна. Садовник начал гоняться за ним по комнате, перевернутая мебель и разбитая посуда — результат этой погони. Когда он загнал кота в угол, тот внезапно гигантским, почти неестественным прыжком бросился на него и выцарапал глаз. Садовник осел на пол, крича, что ничего не видит. Кот в суматохе исчез. «Где он теперь?» — спросил судья. «Где-то в доме», — ответила жена. Служанка слышала, как он возится на чердаке, но подняться не решилась. Зверь совершенно безумен. Они спустились в салон. Прислуга вернулась к работе. Садовник сидел теперь на стуле. Врач щупал у него пульс. Судья спросил, где ружье. «Там, где и всегда, в сарае для садового инвентаря». Через несколько мгновений судья был на чердаке. Слабый свет из чердачных окошек позволял ему кое-как ориентироваться в темноте. Тем не менее он все же споткнулся о старый дорожный сундук и громко выругался, ударившись рукой о потолочную балку. Исцарапанная рука снова заболела, и он вздрогнул, вспомнив о словах жены: «У кота могло быть бешенство». Все было тихо. До него доносились только приглушенные голоса снизу, начали накрывать к ужину. «Кот, наверное, уже удрал», — подумал он. «Надо будет завтра вызвать егеря». Несколько мгновений он постоял с закрытыми глазами, представляя себе, как он будет развлекаться с девочкой-служанкой. Она не будет протестовать, что бы он с ней ни делал, слишком молода, слишком напугана и беспомощна. Он мог бы даже убить ее. Он уже был готов вернуться, как вдруг услышал какие-то звуки на крыше. Один из люков был приоткрыт. Под ним стояла лестница. Он вылез на крышу, чувствуя какое-то странное головокружение. Под ним простирался город. Церковь Святой Марии, ратуша с ее шпилем, Артусхоф, Лангегассе и Лангермаркт. Игрушечные корабли в гавани. Вдали поблескивала Висла и море. И вдруг он услышал в себе голоса. Голос утопленной им когда-то десятилетней девочки. Хрип проститутки, которой он отрезал грудь в борделе в Кёнигсберге. Голос девочки, много лет назад бросившейся на него с ножом в гостинице в Данциге. Потом он услышал смех, истерический смех, шипение безумного кота и мучительное бормотание аббата, когда его тащили на эшафот. «Не схожу ли я с ума?» — подумал он. На коньке крыши он увидел кота. Тот стоял на двух ногах, как человек, и смеялся ему в лицо совершенно человеческим смехом, даже уголки пасти были приподняты. Теперь он слышал его совершенно ясно. Кот говорил странным, пугающе беззвучным голосом. «Подойди поближе». «Я же совсем рядом», — сказал кот. «Подойди поближе». Судью сотрясал необъяснимый озноб. «Я сошел с ума», — подумал он. «Вот так сразу, в одну секунду сошел с ума». Но что-то тянуло его вперед. «Это кот», — подумал он. «Кот заставляет меня идти по мокрой от дождя крыше». В саду, метров 15 под собой, он увидел жену. Она крикнула ему, чтобы он был поосторожнее, но голос звал его дальше. Вернее, не голос, а голоса. Сотни голосов, они словно соединились в хор в его душе. И эти голоса звали его вперед, вперед, любою ценой вперед. Это было невыносимо. Голоса не умолкали ни на мгновение. Они толкали его все дальше, к коньку крыши, где на задних лапах стоял кот и улыбался ему —